Глава 21. Степану Прокоповичу показалось, что тот памятный доверительный разговор словно породнил его с секретарем обкома. С нетерпением ждал случая, когда удобно будет спросить у Федора Пантелеевича, пришел ли ответ из Киева на его письмо, и вдруг эта встреча с Арсением Хворостянко, его прозрачный намек на то, что в обкоме партии есть мнение, будто ему, Степану Григоренко, пора уступить дорогу кому-то из более молодых. Почему так неожиданно? И нет ли здесь связи между его последним разговором с секретарем обкома и этим, видать, не случайным заездом в Будамир Арсения Хворостянка? От того, что он чего-то не понимал, сердце Степана плавилось в тоскливой боли, а мысли шли в разброд. Конечно же, не хочется Степану уходить на пенсию. Но совсем не потому, как говорил ему Арсений Хворостянко, что если сегодня ты секретарь, значит тебе и власть в руки, и почет, и соответствующие блага, а завтра не секретарь, и следовательно... Никаких следовательно. Потому что благо от своего секретарства Степан видит далеко не в том, в чем видит их Арсений. Кажется, примитивный и в то же время какой-то загадочный человек. И пусть натруженное сердце временами отзывается в груди горячей болью, не может спешить Степан подвести черту под своей жизнью коммуниста, под деяниями своими, успешными, а иногда и неуспешными. Хоть несколько лет, но должен он побыть еще у настоящего дела и трудом своим, помноженным на опыт и на страстное желание добра людям, помочь тому самому главному взлету в жизни села, после которого, наконец, уже не будет вынужденных различными обстоятельствами приземлений. Степан Григоренко был свидетелем и участником почти всех предыдущих взлетов. Особенным восторгом наполняли грудь те, коим открыли просторы исторические съезды партии, начиная с 20-го. Но то ли от чрезмерного усердия, то ли от неумения, получалось нередко так, что после трепетного в упоительных надеждах взлета следовало удручающее приземление. И кажется Степану, что взлеты прерывались из-за триумфальных аркад, спешно воздвигавшихся на пути сельского хозяйства области. Да-да, сельское хозяйство, шагнув в годы советской власти от сохи до умнейшей техники, все-таки терпело неудачи, идя к ним через многочисленные триумфальные ворота, позади которых гулко звенели пустеющие кассы колхозов и совхозов, голодно мычал на фермах скот, и горестно вздыхали крестьяне, подсчитывая свои скудные заработки. А он, Степан Григоренко, разум и совесть тружеников земли, нечего греха таить, не спешил поднимать тревогу. И не только потому, что набат не ласкает слух тогда, когда победно звучат фанфары, а и потому, что действительно есть в области заметные маяки, колхозы и совхозы, где земли родят обломные урожаи, а животноводство не приносит убытков. Степан Прокопович из кожи лез, чтобы перенять опыт маяков и научить людей своего района лучше хозяйничать. И уже не раз бывало, что Будамирский район стоял одной ногой на ступеньке, с которой виднелись крыши показательных хозяйств. Но вдруг выяснялось, что какие-то другие районы тянут вниз показатели области или соседние области снижают уровень вала республики, и по давно заведенному обычаю благополучным районам накидывали планы по сдаче хлеба, свеклы, мяса, молока, яиц, и ступенька безропотно подламывалась. Область торжественно проходила через очередные триумфальные ворота, а район с тревогой оглядывался на свое ослабленное хозяйство и думал, как бы в будущем году не спуститься еще ниже. Но бесконечно так продолжаться не может. Всем становится ясно, что истончаются жилы земли, усыхают родники, питающие веру крестьян. И Степан Григоренко убежден, что вот-вот примолкнут литавры, и трезвый голос державы спросит у людей, командующих боевым фронтом земледелия, умеют ли они смотреть вперед дальше, чем на один год, на один план. А значит, и с него, со Степана спросят. И он готов делами ответить только чтоб был твердый план для района без встречных и поперечных. Но как пережить этот малоурожайный 63-й год, когда почти у половины колхозов района недород? Много тревог, забот, дерзостных надежд. В этом вся жизнь Степана Григоренко. И ни за что не поверит Степан, что обком партии без всяких причин вдруг предложит ему отказаться от этой нелегкой судьбы.